Глава 17. Пайн зашевелилась и переместилась сначала вправо по своей постели, потом влево. Она медленно выходила из какого-то смутного сна, и что-то металось в ее ухе, словно туда залетел надоедливый москит. Наконец Этли открыла глаза и посмотрела на звонивший телефон, который лежал на тумбочке у кровати. Электронный москит, покоривший весь мир. Взяв его, она невнятно произнесла. «Пайн. Агент Пайн. Это Эд Прист». Этли резко села. Она сразу проснулась, словно выпила полный кофейник кофе, а потом кто-то вылил ей на голову еще одну чашку. «Я пыталась связаться с вами, но ваш автоответчик переполнен, и я не смогла оставить сообщение». «Происходит нечто странное», — сказал Прист. «Расскажите как можно подробнее». «Я не уверен, что это следует делать по телефону». «Я могу с вами встретиться», — предложила Этли. «Вылечу к вам утром». «Вам не придется. Я в Аризоне». Пайн посмотрела на часы на своем телефоне. Было почти 11 вечера. «Вы в Скай-Харбор?» «Нет. Я вылетел в Феникс с восточного побережья. Потом на легком самолете добрался до Флагстафа. Я только что приземлился». «Оставайтесь там. Я за вами приеду. Дайте мне пару часов». «Они закрываются. Похоже, мой рейс был последним». «Во Флагстафе есть кафе, где подают блины», — Этли назвала адрес. «Оно открыто 24 часа 7 дней в неделю. Вы можете взять машину на прокат?» «Нет, но здесь есть стоянка такси». «До города всего 4 мили», — сказала Пайн. «Встретимся в кафе». Она быстро оделась, подхватила оба своих пистолета и вышла из дома. В такое позднее время поездка получилась одинокой. На небе было полно звезд, изредка она видела пролетавший спутник. Для Пайн именно в этом состояла кардинальная разница между рассеянным светом, наполнявшим все вокруг на восточном побережье, и тем, что она неизменно видела здесь. Небо. Ты видел его полностью. Каждый миллиметр, его огромность и недоступность. Оно становилось частью повседневной жизни, свободным взглядом, брошенным в космос. Каждую ночь это небо показывало тебе, каким незначительным ты являешься. И со временем ты начинал в это верить. А некоторая доза смирения еще никому не мешала. Пока внедорожник с ревом летел на юг, разум Пайн двигался сразу в нескольких направлениях. Перед тем, как ее разбудил звонок Приста, она размышляла о том, как ей добраться до Эда Приста, поскольку тот оставался единственной возможностью связаться с его братом. И вот ее желание исполнилось. Она въехала на парковку кафе, выскочила из внедорожника, в два длинных шага оказалась у входа, распахнула дверь и огляделась по сторонам. В зале находилось около 15 посетителей, расположившихся за столиками и в кабинках. Но она тут же обнаружила Эда Приста. Он выглядел в точности, как на фотографии, которую прислал ей ранее. Прист сидел в самой дальней кабинке и старался не привлекать к себе внимания, спрятавшись за большим меню и все время поглядывая по сторонам. Рядом с ним на полу стоял чемодан на колесиках и с кучей наклеек. Этли поспешно подошла к нему, скользнув взглядом по чемодану, и села напротив. «Агент Пайн?» Она достала документы и значок и показала ему. Прист с облегчением откинулся на спинку стула. «Не подумайте, что у меня паранойя, но я хотела бы взглянуть на какой-нибудь документ, удостоверяющий вашу личность», — попросила Пайн. Он достал права штата Мэриленд и показал ей. «Так почему вы решили прилететь сюда?» «Потому что я не знаю, где Бен. Он так со мной и не связался. И никто не может сказать, куда подевался мой брат. Складывается впечатление, что он исчез». Этли вытащила из сумочки телефон и показала ему копию рисунка, сделанного Дженнифер Ятти. «Вы узнаете этого человека?» «Нет. А должен?» «Это компьютерный набросок мужчины, который называл себя Бенджамином Пристом. Он спустился на муле на дно каньона, после чего исчез. Как видите, этот человек не имеет ничего общего с вашим братом. Более того, он больше похож на вас. Я подумала, что Бен — это вы, когда получила присланную вами фотографию». Эд Прист положил на столик меню и принялся пристально вглядываться в портрет на экране телефона. «Я не понимаю, зачем этому человеку называть себя Бенджамином Пристом? Проклятье, где мой брат?» «Когда вы видели его в последний раз?» «Когда подошла официантка, Пайн заказала кофе, а Прист — полный завтрак». «Я не ел весь день», — объяснил он, когда официантка отошла. «Я всегда нервничаю во время полета и не могу есть». «Так даже лучше. В самолетах кормят просто ужасно». «Ну так что относительно вашего брата?» «Я видел его около 2 недель назад. Он заезжал к нам домой». «У него была для этого какая-то причина?» — спросила Пайн. «Пожалуй, нет. Он позвонил и спросил, может ли приехать на обед. Сказал, что у него появилось свободное время, и он хочет повидаться с семьей. Какое впечатление он на вас произвел?» Прист откинулся назад и принялся теребить бумажную салфетку. «Вы должны понимать, что мой младший брат был звездой в нашей семье. Лучший выпускник школы, квотербек футбольной команды, основной снайпер баскетбольной команды, хотя он ненавидел баскетбол. Но Бен знал, что является превосходным игроком. Он закончил лучшим в классе в Джорджтауне, а я учился в университете Мэриленда». «Но это хорошее учебное заведение, оба», — возразила Пайн. «Да, однако Бен всегда находился на другом уровне. Мне оставалось радоваться, что я старше. Идти по его стопам едва ли я справился бы. Он добивался успеха во всем, чем занимался. Он высокий и привлекательный. Вы же видели его фотографию. А у меня ничего этого не было. Однако он так и не женился, и у него нет детей». «Верно. У него были девушки в старших классах и в колледже. Но после того, как закончил учиться, Бен полностью сосредоточился на карьере». «И какова она?» — спросила Пайн. Они немного помолчали, пока официантка разливала кофе. «Карьера вашего брата», — повторила Этли, сделав глоток кофе. «В данный момент вам об этом известно не меньше, чем мне», — со вздохом ответил Эд Прист. «Я лишь знаю, что он много путешествовал». «Проклятье! 2 года назад я ездил с детьми в Диснейленд, и он пожелал мне счастливого дня рождения. Я спросил, где он?» Бен ответил: «Где-то на Среднем Востоке». «В другой раз он оказался в богом забытом Казахстане. Мои дети получали по праздникам от него подарки с иностранными наклейками на коробках, а внутри лежали необычные вещи. Иногда мне приходилось платить таможне, чтобы они отдали мне его посылки». «И вы никогда не спрашивали у него, чем он зарабатывает на жизнь?» «Я уже говорил, что спросил один раз, и он так странно пошутил. Я не хотел на него давить. Просто думал, что он должен хранить свою работу в секрете. В округе Колумбия он не один такой. Консалтинговая компания «Козерог»? Однажды Бен заговорил об этом, когда я спросил, как у него дела. Он сказал, что основал собственную компанию. Я спросил, чем она будет заниматься, и брат ответил: «Помогать людям, которые в этом нуждаются». Однако я не смогла найти в округе Колумбия компанию с таким названием. «Знаю», — Эд Прист кивнул. «Я и сам проверял. Моя профессия — бухгалтер. Я работаю в аудиторской фирме в Мэриленде. Заглянул в правительственные документы и ничего не нашел». «Вы не рассказали, как выглядел ваш брат, когда 2 недели назад зашел к вам на обед. Понимаете? Бен может производить сильное впечатление, к тому же он необыкновенно умен. Знает все и обо всем. Я часто шутил, что он обязательно победил бы в шоу «Своя игра». Но в тот вечер Бен выглядел более расслабленным, чем обычно, и был непривычно открытым. О чем он говорил? О политике, о событиях в мире, о бейсболе. Он болельщик Вашингтон Нэшнлс. Он вас о чем-нибудь просил? Что-то вам дал? Хотел, чтобы вы что-то для него сделали? Нет, ничего такого не было. Принесли заказ Приста. Он посыпал яйца солью и перцем и полил блины сиропом. Потом посмотрел на Пайн, не сводивший с него глаз, и заметил: «Вы не похожи на человека, который ест такие вещи». «Я могла бы вас удивить», — она сделала еще один глоток кофе. «С какими ожиданиями вы сюда приехали?» «Не уверен, что у меня есть какие-то ожидания, но я очень беспокоюсь за брата. Прежде, всякий раз, когда я пытался с ним связаться, он неизменно отвечал мне. Но не сейчас. Я думаю, с ним что-то случилось. А теперь вы говорите, что в Гранд-Каньон находился не он, и кто-то воспользовался его именем. Как вы думаете, тот человек что-то с ним сделал? Украл его личность? Я не знаю, — ответила Пайн. Но что именно заставило вас прилететь сюда? Прист бросил на нее смущенный взгляд. «Ваш автоответчик полон непрочитанных сообщений», — продолжала Этли. «Вы — бухгалтер и производите впечатление человека, который склонен придерживаться правил. Если вы перестанете отвечать на звонки, клиенты будут недовольны». Она помолчала. «Так кто же столько раз звонил вам, а вы не хотели отвечать?» Прист положил вилку и принялся вертеть в руках кофейную чашку. «Я обычный человек. У меня есть жена и дети. Как уже говорил, в отпуск я езжу в Диснейленд. Я тренирую бейсбольную команду сына и не готов участвовать в безумных международных заговорах». «В международных заговорах? Не хотите объяснить?» «Просто у меня такое чувство. Вы считаете, что ваш брат — шпион?» «Средний Восток, Казахстан, несуществующая компания, а теперь еще и это. Мне трудно такое признать, но, очевидно, я совсем не знаю своего брата. Во всяком случае, профессиональную сторону его жизни. Но вам было известно, что ваш брат собирался отправиться в Гранд-Каньон?» «Да, он позвонил мне и рассказал о предстоящей поездке. Никогда прежде Бен не ездил на муле. Заявил мне, что такое путешествие всегда значилось в его списке неосуществленных желаний. Он казался взволнованным и все подготовил заранее. Наверное, так полагается». «Верно. А вы не представляете, как мужчина, которого я показала вам в своем телефоне, мог оказаться на месте вашего брата?» «Нет». «Вы уверены, что Бена не было в группе, которая спустилась в каньон?» «Я показала фотографию вашего брата, которую вы прислали мне по телефону, рейнджеру, спускавшемуся в каньон в тот день. Он сказал, что такого человека в его группе совершенно определенно не было. И еще добавил, что в ней не было никого, имевшего хотя бы отдаленное с ним сходство, даже если бы он захотел замаскироваться. Рост вашего брата составляет около 6 футов и 3 дюймов, а вес около 180 фунтов?» «Это верно. Он самый высокий в нашей семье», — нервно добавил Эд Прист, посмотрев на значок ФБР. «Но мой брат — хороший человек. Я уверен, что он не стал бы участвовать в чем-то плохом». «Вы же сами сказали, что совсем не знаете его. Во всяком случае, с профессиональной стороны». Этли откинулась назад. «Да, я так сказал», — со вздохом ответил Эд Прист. «И какие же сообщения были на вашем автоответчике?» «Кто-то вешал трубку. В конце концов, я проверил их. Все звонки были сделаны с одного номера. Когда я перезвонил на него, никто не ответил». «Вы можете назвать мне номер? Я его проверю». Прист достал сотовый телефон и продиктовал цифры. «Каковы ваши планы на пребывание здесь?» — спросила Пайн. «У меня их нет. Я был в панике, когда принял решение лететь сюда. Потом решил позвонить вам и послушать, что вы можете предложить». «Я не уверена, что у меня есть для вас хорошие предложения. Но вы должны понять, мистер Прист, что ваш брат вовлечен в нечто очень серьезное, так что и вам может грозить опасность». «Мне? Но почему?» «Кто-то может подумать, что ваш брат сообщил вам нечто важное. Или, увидев, что вы прилетели сюда, они решат, что брат с вами связался, и вы намерены с ним встретиться». «Но никто не знает о том, что я здесь, кроме вас», — растерянно сказал Прист. «Вы бронировали ваш билет при помощи кредитной карты?» «Ну да. Конечно, а как иначе?» «Тогда вы в системе, и люди, имеющие к ней доступ, теперь могут отслеживать ваши передвижения. Например, наблюдать за нами прямо сейчас». Прист оглядел ресторан и только после этого посмотрел на Пайн. «Вот дерьмо. Вы серьезно?» — пробормотал он. «Совершенно. У меня такое ощущение, что я оказался в каком-то извращенном фильме. Что мне теперь делать? Должен ли я поселиться в каком-нибудь отеле? Или, может быть, лучше остановиться у вас?» Этли некоторое время обдумывала его вопрос. «Сегодня вы можете переночевать у меня. Во всяком случае, провести в моей квартире то время, что осталось от ночи, пока мы не придумаем что-то другое». «Вы уверены? Я не хочу навязываться». «И если вы правы и за мной следят, значит, опасность может грозить и вам. Я приняла подобные вещи в тот момент, когда согласилась на службу в бюро, мистер Прист. Пожалуйста, называйте меня Эд. Могу я зайти в туалет перед уходом? Происходящее оказывает пагубное действие на мой желудок. Конечно, а я пока расплачусь. Направляясь к стойке, чтобы расплатиться, Пайн искоса наблюдала за Пристом, который шел к туалету. Затем она отвела его к своему внедорожнику и положила чемодан в багажник. Они выехали на дорогу и покатили обратно, на север. Эдли посмотрела на часы. Было почти 2 часа ночи. Но она была уверена в одном — сегодня ей едва ли удастся выспаться.